пышная жизнь в Парме, надеюсь, будет иметь некоторый оттенок новизны даже в ваших глазах, хотя вы видели двор принца Евгения. Было бы разумно познакомиться с этой жизнью, прежде чем закрыть себе доступ к ней. Не думайте, что я хочу повлиять на ваше решение. Мой выбор уже сделан. Во сто раз лучше жить с вами на пятом этаже, чем по-прежнему томиться одиночеством в роскоши». Каждый день любовники обсуждали возможности этого странного брака. Графиня увидела на балу в Ласкало герцога Сансеверина, и он показался ей довольно представительным. В одной из последних бесед с нею граф подвел итог своим предложением. «Надо, наконец, принять определенное решение, если мы хотим радостно прожить остаток дней и не состариться безвременно. Принц дал свое согласие. Сансеверина скорее хорошая, чем плохая партия. У него прекрасный дворец в Парме и огромное состояние. Ему 68 лет, и его мучит безумная жажда получить ленту через плечо. Но важный проступок мешает этому и отравляет его жизнь. Когда-то он купил за 10 тысяч бюст Наполеона, изваянный Кановой. Есть еще второй грех, который сведет его в могилу, если вы не придете бедняге на помощь. Однажды он дал взаймы 25 наполеондоров Ферранти Палла, поэту нашей страны, безумцу, в котором есть, однако, искра гениальности. А вскоре после этой судды Ферранте приговорили у нас к смертной казни, к счастью, заочно. Ферранте за свою жизнь написал 200 стихов, бесподобных стихов. Я когда-нибудь прочту их вам. Это так же прекрасно, как Данте. Итак, принц назначит Сансеверина послом при таком-то дворе. В день своего отъезда герцог повенчается с вами. На второй год его изгнания, именуемого посольством, ему дадут орденскую ленту, без которой он не может жить. Для вас он будет братом и не доставит вам никаких неприятностей. Он готов заранее подписать какие угодно бумаги, к тому же вы будете видеть его очень редко, а если пожелаете, не увидите никогда. Ему и самому не хочется показываться в Парме, где все помнят о его деде-откупщике и его собственном мнимом либерализме. Расси, наш палач, уверяет, что герцог втайне через поэта Ферранте Палла состоял подписчиком Конти Тюсьонеля, и такая клевета довольно долго служила серьезной помехой к согласию принца на этот брак. Можно ли считать преступлением, если историк нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он, к несчастью своему, совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные? Правда, подобных поступков больше не увидишь в тех странах, где единственной страстью, пережившей все другие, является жажда денег, этого средства удовлетворять тщеславие. Через 3 месяца после событий, о которых мы рассказали, герцогиня Сансеверина Таксис изумляла пармский двор приветливостью нрава и благородной ясностью ума. Дом ее, бесспорно, был самым приятным в городе. Граф Моска как раз это и обещал своему повелителю. Царствующий принц, ранунцио Эрнесто IV, и принцесса его супруга, которым герцогиню представили 2 самые знатные в стране дамы, оказали ей благосклонный прием. Герцогине любопытно было посмотреть на принца, являвшегося господином судьбы любимого ею человека. Она решила понравиться ему и преуспела в этом даже больше, чем хотела. Она увидела человека высокого роста, но несколько тучного. Белокурые его волосы, усы и огромные бакенбарды, по заверениям придворных, отличались удивительно красивым оттенком. Во всяком ином кругу эту растительность блеклого цвета окрестили бы противным словом «пакля». На середине его широкого толстого лица робко возвышался маленький, почти женский носик. Но герцогиня сделала наблюдение, что уродливые черты во внешности принца заметны лишь, если к ним присматриваешься. В общем, он имел вид человека умного и с твердым характером. Осанка его и манеры не лишены были величественности, но зачастую, когда ему хотелось произвести особо внушительное впечатление на собеседника, он вдруг приходил в замешательство и от смущения беспрестанно переминался с ноги на ногу. Впрочем, у Эрнеста IV был пронизывающий властный взгляд, благородные жесты, а речь его отличалась сдержанностью и точностью.